Огненное оружие проверяется измерением, математикой. «Не наугать!» — замахал он руками, сморщившись. «Ни-ни! Какой?» «Огненное оружие стреляет в пропорции длина и его крепость. К заряжению против ядра линеи бывают и по долгие, и по короткие фылиты. Не думай, доли пушка будет, доли и стреляет. Нет, надо математик. Пушечное ядро должно фидеть перфоначально крепость. Пушку беречь надо как мать, жену, точь, ядро как солото. Язвин или дир не можно, кнутом буду бить, царю скажу. Когда уже стемнело, и все литцы, кузнецы и пушкари разошлись, Петерсен отвел Андрейку в сторону и тихо с улыбкой сказал, что царь вспомнил о нем, Андрейке, и велел выпустить его из чулана, а ему, Петерсену, приказано быстрее обучить его пушкарскому делу. Глава 9. Среди деревянных хибарок Никольского прихода Андрейка без труда разыскал большой о двух житьях каменный дом печатного двора. Таких домов немного в Москве, разве только у самого Ивана Васильевича. Царь на что скуп, а тут не пожалел никаких денег для этой нечистой силы. А зачем и для чего, никак никто понять не мог. Диву давались люди, на кой леший Москве сия чудная хоромина. Поп Никольской церкви во хмелю расхрабрился и самвона проклял сатанинский чертог, да еще внушал богомольцам подальше от него быть и мимо пореже ходить. Митрополит Макарий сослал зато попа на Соловки. Старец Воссиан Патрикеев и заволжские старцы — тоже всяко поносили печатный двор, хулили царя, который мало того устроил справную палату при печатном дворе. Старые монастырские рукописные книги стали исправлять, посягнули на вольную запись монахов. Не нашлось охотников идти туда и на работу. Чур меня, — прошептал Андрейка, подойдя к дому. Большие деревянные ворота с кровлей. Постучал в них. Пока дожидался, заглянул через щели в чистоколе на слюдяные оконницы в подклеть. Они были плохо завешены. Залаяли псы, просунув морды в подворотню. — Эй, кто? — лениво окликнул привратник. — Государев человек с пушечного двора. — По что, ай? Андрейка постучал кулаком в тесину. — Пусти, не чванься! «Экай ты, шайтан!» Ворот приоткрылись. Старик-татарин с бердышом в руке укоризненно качал головой. «Мир вам, добрые люди!» — произнес приветливо Андрейка, проскочив в ворот. «Эх, горох хоть и прытко опоздал, щи сварили!» Андрейка рассмеялся, захихикал и старик. «Кого тебе?» «Девка тут, с Нижнего Града кое. Проведать бы». Старик почесал лоб, как бы припоминая. «Сталыть есть так, есть, обожди, пойдем». Опустив лезвие бердыша, татарин торопливыми шагами подвел парня к крыльцу. Андрейка трепетал. Молиться или нет? Бесова хоромина. Не грешно ли? Ну, чего ж ты, иди, ежели. Моя пошла. Жутко стало. Не стерпел, прошептал молитвы. Забегали мурашки. Поднявшись в сени, робко сунулся внутрь. Батюшки, бежать, бежать обратно, что ж это такое? От страха ноги подкосились. Изба не изба, церковь не церковь, не поймешь. Большущая палата... а в ней страшные, похожие на дыбу, ворота с тремя перекладинами, вертятся со скрипом громадные деревянные винты, а среди палаты многие узкие столы. Большие ящики какие-то на тех столах, а в ящиках клетушки. Бородатые дядьки согнулись, шепчут про себя, будто колдуют над этими клетушками, перебирают пальцами что-то. И вот в самом углу Андрей увидел Ахиму. Сидит около столика, палкой мешает в ступе и тоже будто что-то шепчет. Около каждого дядьки чернец. Читает вслух что-то непонятное. Виск и скрип винтов, выкрики монахов. Ой, жутко! Помяни, Господи, царя Давида! Бородатые дядьки искоса сурово поглядели на Андрейку. Чур меня, чур! — зашептал парень. Такими страшными показались ему эти угрюмые бородачи. Один из них поднялся, расправил руки, зевнул. Андрейка в страхе напряженно следил за ним. Вот, обернулся, владычица Богородица. Пошел прямо на него, на Андрейку, свят, свят, чур, чур. Высокий, худой, в чернецкой рясе, глаза прищурены. — Добро, отрок! — услышал Андрейка тихий, ласковый голос. — Че для пожаловал к нам? Глаза человечьи, голос, не злобив, смирен. Андрейка ободрился, ткнул пальцем в сторону Ахимы. К ей пришел, к той. Дядька рассмеялся, обожди. Ахмед, отведи-ка его. Привратник вывел его во двор и через заросли цепкого кустарника повел в глубину сада, в самый отдаленный его угол. Там среди листвы затерялась крохотная избенка. В нее-то и ввел парня старик. Сядь-ка тут и обожди. Оставшись один, Андрейка внимательно осмотрелся кругом. Изба по-черному, потолки в копоти, в оконце лезут разросшиеся лопухи и какие-то крупные желтые цветы. У глухой стены койка, чисто оправленная, в углу икона. Парень усердно помолился. Здесь было тихо и прохладно, не так, как на воле. Все же одному сидеть было здесь боязно. Вот-вот в дверь вломится нечистая сила. Ведь недаром же на посадах такой слух идет. Чертоги и в самом деле ни на что не похожи. А бородатые дядьки — истые колдуны, и промысел их колдовской, еретический. Ахиму, видать, они уже околдовали, вещуньей ее поди сделали. Андрейка пожалел, что не взял с собой топор либо дубину. Эх, не попусту люди дивуются на царя, — думал он. И на кой понадобилась ему сия чудесня? Лучше бы кабак состроил, либо храм. Бояре зато осерчали на царя, — болтают в слободе. А божьи отцы, попы и монахи, дером дерут, сжечь бесову хоромину, да и только. И забидел нас царь-государь, сатану поселил во святом граде. Ужель врут? Ужель напраслина? Ах, Господи, какая распутица в умах! Царь так, боярин этак, монах не так, не этак, а черному люду и вовсе хоть ложись и помирай. Там воевода кнут, здесь черти, бояре и дворяне, а на том свете и вовсе ад кромешный. Дурех, мордовка! Чертовой кумой стала, не убежать ли? Но только что Андрейка подошел к двери, как за спиной у него раздался ласковый голос Ахимы. — Андреюшка, долго же не видать тебя. Уж и лето скоро минет, а ты... — Чего ж ты пятишься от меня? — Да, — сказал парень дрожащим голосом, — тебе нипочем, а мне... Ты нехрист, тебе все одно, а я была такова. А ныне окрестили и меня, — вздохнула она. Ахима усадила Андрейку на скамью, сама села рядом, обняла его и весело рассмеялась. — Да ты че дрожишь, дурень? — Недобрая Славушка про вашу избу. — Ой, худа! — Брешут на посаде, не верь. — Не весь чего плетут. рассказала она, что знала сама о печатном дворе. Царь Иван Васильевич гневается на писцов-монахов. Пишут, где божественные книги с изъяном, путают. Кое недописывают, кое переписывают, вписывают свое, что на ум взбредет, и даже поперек государю. В церквах по-разному одну и ту же книгу читают, где как писано. Осерчал царь на писцовое бесчестие, и ныне в Москве книги будут не писаны, а печатаны. По вся место одинаково. Зачинатели сего дела —